Чудесная рубашка. В некотором царстве жил богатый купец. Помер купец и оставил трех сыновей на возрасте. Два старших каждый день ходили на охоту. В одно время взяли они с собой младшего брата Ивана на охоту, завели его в дремучий лес и оставили там, с тем, чтобы все отцовское имение разделить между собой, а его лишить наследства. Иван, купеческий сын, долгое время бродил по лесу, ел ягоды да коренья, наконец выбрался на равнину и на той равнине увидал дом. Вошел в комнаты, ходил, нет никого, везде пусто. Только в одной комнате стол накрыт на три прибора, на тарелках лежат три хлеба. Иван, купеческий сын, откусил от каждого хлеба по маленькому кусочку и спрятался за дверью. Вдруг прилетел орел, ударился о землю и сделался молодцем. За ним прилетел сокол, за соколом воробей, ударились о землю и обратились тоже добрыми молодцами. Сели за стол кушать. «А ведь хлеб у нас почат», — говорит орел. «И то правда», — отвечает сокол. «Видно, кто-нибудь к нам в гости пожаловал». «Стали гости искать вызывать», — говорит орел. «Покажись к нам. Коли ты старый старичок, будешь нам родной батюшка. Коли добрый молодец, будешь родной братец. Коли ты старушка, будешь мать родная. А коли красная девица, назовем тебя родной сестрицею». Иван, купеческий сын, вышел из-за двери. Они его ласково приняли и назвали своим братцем. На другой день стал орел просить Ивана, купеческого сына: «Сослужи нам службу, останься здесь, и ровно через год в этот самый день собери на стол». «Хорошо», — отвечает купеческий сын, — «будет исполнено». Отдал ему орел ключи, позволил везде ходить, на все смотреть, только одного ключа, что на стене висел, брать не велел. После того, как обратились добрые молодцы птицами, орлом, соколом и воробьем, и улетели. Иван, купеческий сын, ходил однажды по двору и усмотрел в земле дверь за крепким замком. Захотелось туда заглянуть. Стал ключи пробовать, ни один не приходится. Побежал в комнаты, снял со стены запретный ключ, отпер замок и отворил дверь. В подземелье богатырский конь стоит во всем убранстве. По обеим сторонам седла две сумки привешены. В одной золото, в другой самоцветные камни. Начал он коня гладить. Богатырский конь ударил его копытом в грудь и вышиб из подземелья на целую сажень. Оттого Иван, купеческий сын, спал беспробудно до того самого дня, в который должны прилететь его названные братья. Как только проснулся, запер он дверь, ключ на старое место повесил и накрыл стол на три прибора. Вот прилетели орел, сокол и воробей, ударились о землю и сделались добрыми молодцами, поздоровались и сели обедать. На другой день начал просить Ивана, купеческого сына, сокол: «Сослужите службу еще один год». Иван, купеческий сын, согласился. Братья улетели, а он опять пошел по двору, увидал в земле другую дверь, отпер ее тем же ключом. В подземелье богатырский конь стоит во всем убранстве. По обеим сторонам седла сумки прицеплены, в одной золото, в другой самоцветные камни. Начал он коня гладить. Богатырский конь ударил его копытом в грудь и вышиб из подземелья на целую сажень. Оттого Иван, купеческий сын, спал беспробудно столько же времени, как и прежде. Проснулся в тот самый день, когда братья должны прилететь, запер дверь, ключ на стену повесил и приготовил стол. Прилетают орел, сокол и воробей, ударились о землю, поздоровались и сели обедать. На другой день поутру начал воробей просить Ивана купеческого сына: «Послужи, де, службу еще один год». Он согласился. Братья обратились птицами и улетели. Иван купеческий сын прожил целый год один-одинехонек, и когда наступил урочный день, накрыл стол и дожидается братьев. Прилетели братья, ударились о землю и сделались добрыми молодцами. Вышли, поздоровались и пообедали. После обеда говорит старший брат орел: «Спасибо тебе, купеческий сын, за твою службу. Вот тебе богатырский конь. Дарю со всею сбруею и с золотом, и с камнями самоцветными». Средний брат сокол подарил ему другого богатырского коня, а меньший брат воробей — рубашку. «Возьми, — говорит, — эту рубашку, пуля ее не берет. Коли наденешь, никто тебя не осилит». Иван купеческий сын надел ту рубашку, сел на богатырского коня и поехал сватать за себя Елену Прекрасную. Об ней было по всему свету объявлено: кто победит змея Горыныча, за того ей замуж идти. Иван купеческий сын напал на змея Горыныча, победил его и уж собирался защемить ему голову в дубовый пень. Да змей Горыныч начал слезно молить, просить: «Не бей меня, не бей меня до смерти, возьми к себе в услужение, буду тебе верный слуга». Иван купеческий сын сжалился, взял его с собою, привез к Елене Прекрасной и, немного погодя, женился на ней. А змея Горыныча сделал поваром. Раз уехал купеческий сын на охоту, а змей Горыныч обольстил Елену Прекрасную и приказал ей разведать, отчего Иван купеческий сын так мудр и силен. Змей Горыныч сварил крепкого зелья, а Елена Прекрасная напоила тем зельем своего мужа и стала выспрашивать: «Скажи, Иван, купеческий сын, где твоя мудрость?» «На кухне, в веннике». Елена Прекрасная взяла тот венник, изукрасила разными цветочками и положила на видное место. Иван купеческий сын воротился с охоты, увидал венник и спрашивает: «Зачем это веник изукрасила?» «А затем, — говорит Елена Прекрасная, — что в нем твоя мудрость и сила скрываются». «Ах, как же ты глупа! Разве может моя сила и мудрость быть в веннике?» Елена Прекрасная опять напоила его крепким зельем и спрашивает: «Скажи, милый, где твоя мудрость?» «У быка на рогах». Она приказала вызолотить быку рога. На другой день Иван, купеческий сын, воротился с охоты, увидал быка и спрашивает: «Что это значит? Зачем рога вызолочены?» «А затем, — отвечает Елена Прекрасная, — что тут твоя сила и мудрость скрываются». «Эх, как же ты глупа! Разве может моя сила и мудрость быть в рогах?» Елена Прекрасная напоила мужа крепким зельем и снова стала его выспрашивать: «Скажи, милый, где твоя мудрость, где твоя сила?» Иван, купеческий сын, и выдал ей тайну: моя сила и мудрость вот в этой рубашке». После того уснул. Елена Прекрасная сняла с него рубашку, а самого изрубила в мелкие куски и приказала выбросить в чистое поле, а сама стала жить со змеем Горынычем. Трое суток лежало тело Ивана, купеческого сына, по чисту полю разбросано. Уж вороны слетелись клевать его. На ту пору пролетали мимо орел, сокол и воробей. Увидали мертвого брата. Бросился сокол вниз, поймал вороненка и сказал старому ворону: «Принеси скорей мертвой и живой воды». Орел, сокол и воробей сложили тело Ивана, купеческого сына, спрыснули сперва мертвою водою, а потом живою. Иван, купеческий сын, встал, поблагодарил их. Они дали ему золотой перстень. Только Иван, купеческий сын, надел перстень на руку, как тотчас оборотился конем и побежал на двор Елены Прекрасной. Змей Горыныч узнал его, приказал поймать этого коня, поставить в конюшне и на другой день поутру отрубить ему голову. При Елене Прекрасной была служанка. Жаль ей стало такого славного коня. Пошла она в конюшню, а сама горько плачет и приговаривает: «Ах, бедный конь, тебя завтра казнить будут!» Провещал ей конь человеческим голосом: «Приходи завтра, красная девица, на место казни, и как брызнет кровь моя наземь, заступи ее своею ножкою, после собери эту кровь вместе с землею и разбросай кругом дворца». Поутру повели коня казнить, отрубили ему голову, кровь брызнула, красная девица заступила ее своей ножкою, а после собрала с землею и разбросала кругом дворца. В тот же день выросли кругом дворца славные садовые деревья. Змей Горыныч отдал приказ вырубить эти деревья и сжечь все до единого. Служанка заплакала и пошла в сад в последний раз погулять, полюбоваться. Провещало ей одно дерево человеческим голосом: «Послушай, красная девица, как станут сад рубить, ты возьми одну щепочку и брось в озеро». Она так и сделала. Бросила щепочку в озеро. Щепочка обратилась золотым селезнем и поплыла по воде. Пришел на то озеро змей Горыныч. Вздумал поохотиться. Увидал золотого селезня. «Дай, — думает, — живьем поймаю». Снял с себя чудесную рубашку, что Ивану, купеческому сыну, воробей подарил, и бросился в озеро. А селезень все дальше, дальше. Завел змея Горыныча вглубь, вспорхнул и на берег. Оборотился добрым молодцем, надел рубашку и убил змея. После того пришел Иван, купеческий сын, во дворец, Елену Прекрасную прогнал, а на ее служанке женился и стал с нею жить-поживать, да добра наживать.